«Нужно какое-то решение, товарищи», – подытожил генерал. «Мы не можем допустить потери плацдарма. Он нуждается в постоянном подкреплении. Ваша дивизия несет большие потери, нужна передышка, дивизию нужно сменить, вывести на отдых и для пополнения. Без надежной переправы ротацию не провести. Мы не можем вывести одни части, а потом сразу же ввести другие. Все нужно делать по строгому плану с точностью до нескольких часов, иначе немцы засекут движение в полосе обороны. Выход один, товарищ генерал», – заговорил Борисенко. «За ночь насыпать грунт, создать перешеек, по которому пройдут люди и машины, можно будет перетащить и орудия. Технически это выполнимо», – оживился генерал. «Вы сможете найти в городе нужное количество машин?» «Так точно. Сейчас мы можем использовать 10 3,5 тонных ЯС-1. «Какой объем грунта в кузове самосвала?» «5 кубометров, товарищ генерал. Есть два трактора с ножами бульдозерного типа. Этого делать нельзя», – вдруг раздался голос. «Что?» Генерал повернулся и удивленно уставился на танкиста с сержантскими петлицами, вытиравшего ветошью руки. «Это что еще такое, товарищ сержант?» Соколов чертыхнулся и бросился спасать своего механика-водителя. «Еще несколько секунд, и дело кончится гауптвахтой. И не только для него. Взыскание на всю катушку получит и командир танка, и командир роты. Тошно будет всем. Угораздило же Бабенко рот открыть, душа его не военная. Товарищ генерал-лейтенант», четко вскинул руку к пилотке Соколов. «Командир ударной группы, прикомандированный к штабу 100-й стрелковой дивизии, лейтенант Соколов». «Соколов?» Генерал повернулся к Борисенко и кивнул на танкиста. «Этот тот самый, который сорвал прорыв немцев на левый берег?» «Так точно», — подтвердил подполковник, показывая из-под плащ-палатки Соколову кулак. «Тот самый, двумя танками и неполным взводом ополченцев отбил атаку немцев, продержался до подхода резерва. Орел, грамотный, умелый, инициативный командир, воюет с первого дня. Что же ты, герой?» Взгляд генерала немного потеплел. «Воевать умеешь, командование тебя хвалит, а с личным составом воспитательную работу не ведешь, и уставами, как я вижу, со своими танкистами не занимаешься. Мне прикажешь? Прошу простить, товарищ генерал». Соколов постарался говорить убедительно. «Вина моя, но дело в том, что сержант Бабенко, доброволец, инженер-испытатель Харьковского завода. Вот все для маскировки танков и нашей работы это он придумал, и танки он может починить без мастерской, лишь бы запчасти были. И с вами он заговорил без разрешения, потому что за общее дело радеет, переживает, и может помочь. Только бы и правда смог помочь», – подумал Соколов, – «а то все получит. И я как командир Пустомеля в первую очередь». Генерал смотрел на молодого командира, который горячо, с румянцем на щеках, защищал своего танкиста, в котором ни грамма военной выправки. Видно было, что это сугубо штатский человек, недавно надевший форму. И дело свое он знает, как видно по этой конструкции. Генерал еще раз окинул взглядом бревенчатую стенку. «Позовите своего инженера, Соколов. Сейчас любая свежая мысль может пригодиться». Бабенко подошел, приложил грязные пальцы к пилотке и замялся. Все нужные слова от волнения застряли у него в горле. Алексей поморщился от досады и решил был опять прийти на помощь танкисту, но ситуацию исправил сам генерал. Он с интересом посмотрел механику прямо в глаза и спросил: «Так что вы имели в виду, когда сказали, что этого делать нельзя?» «Я слушаю вас, видите ли, товарищ генерал». Бабенко поднял руку, показывая на реку, потом поспешно опустил ее. «Река – это ведь поток, он имеет свой вектор движения, направление силы. А то, что вам предложили, это своего рода дамба, которая должна полностью перекрыть речной поток. Чем уже будет русло, по мере создания этой дамбы, тем сильнее поток, тем больше энергии, проходящей в сузившемся месте. Река не даст вам закончить дамбу, она будет ее разрушать. Дамбы вообще строят не так. Там воду отводят в сторону, освобождают русло и плотину. Или делают искусственное сухое русло, строят плотину, а потом заполняют водой. То есть задача неразрешима с инженерной точки зрения», – кивнул генерал, явно теряя интерес к инженеру. «Разрешима, только иначе», – ответил Бабенко. Все, включая Соколова, вытаращили на него глаза. «Грузоподъемность будет низкая, но солдаты смогут пройти, орудия можно протащить, боеприпасы в ящиках, минометы, раненых на носилках». Грохот взрывов на плацдарме стал раздаваться чаще, потом усилилась винтовочная и пулеметная стрельба. Несколько пуль пропели над головами командиров, В воде у противоположного берега поднялись два фонтана взрывов от упавших в реку снарядов. Рассказывайте. Генерал взял Бабенко за локоть и увлек под прикрытие бревенчатой конструкции, на дно сбрасываем несколько крупных обломков. Бабенко подобрал с земли обломок фанеры, из кармана извлек огрызок химического карандаша и, послюнявив, стал рисовать схему. Вниз обломки, сверху мелкие фракции. Битый кирпич, щебень, глинистую породу, чтобы связывало. Крупные обломки будут удерживать более мелкий грунт. Насыпную дамбу делаем не до уровня воды, а на полметра ниже. Сейчас осень, идут дожди, да и от разрывов снарядов вода стала мутной. На такой глубине немцы насыпь не заметят. Дальше участок делаем посложнее. На крупные обломки кладем несколько плит перекрытия от разрушенных зданий. Я знаю, как это сделать без крана, покажу потом. Итак, чередуем. В результате поток воды проходит поверх дамбы, и мы уменьшаем его лишь на определенную часть. Во-вторых, чередуемые участки с плитами позволяют части водного потока проходить низом. Вот общая схема, так сказать, мост под водой, который не увидят немцы. Задумчиво спросил генерал и, улыбнувшись, хлопнул Бабенко по плечу. Действуйте, товарищ инженер. А вас, товарищи, прошу оказывать Бабенко всевозможную помощь. Разумов, прошу вас сегодня же прислать специалистов из инженерного управления в помощь Бабенко. И прошу вас на время не думать о званиях и должностях. Сейчас важнее жизни солдат, которые дерутся на плацдарме. Через два часа Соколов разыскал в штабе подполковника Борисенко. Тот удивленно посмотрел на лейтенанта, на его сосредоточенное лицо. Остановив жестом своего собеседника, он извинился и отвел Алексея в сторону. Что случилось? Про нас забыли. Товарищ подполковник, я прошу два экипажа направить на строительство этого моста. Мы танкисты, мы умеем управлять техникой в сложных условиях, а нас выгнали с берега, как будто мы мешаем. И это все, облегченно вздохнул подполковник. Как дети, ей-богу, воевать вы умеете, но стоит только вас без дела оставить, сразу, чисто детский сад. Слушай, Соколов, тут дело для тебя есть, как раз для безлошадников твоих. Задача опасная, очень дерзкая, но зато помощь нашим на плацдарме неоценимая. Понимаешь, там каждая атака фашистов, как последняя, на одном боевом энтузиазме и любви к родине они их отбивают. Что ни бой, то в рукопашную срываются. Уж больно там близко позиции, огонь постоянный. Сегодня разведчик у нас был оттуда, языка доставил, документы важные. Его идея. Я тебе сейчас изложу ее, а ты уж сам кумекай, как лучше реализовать. Без танков, не понял Алексей. В том-то все и дело. Танков нет, но вы танки знаете. Точнее, они есть, но немецкие. Там фактически на нейтральной полосе стоят подбитые немецкие танки. Фашисты их потихоньку пытаются вытащить, чтобы отремонтировать. Вот наши разведчики и предложили заминировать их, чтобы немцев, когда начнут буксировку, в пыль разнесло и танк, и буксировщика. А, как тебе идея? Взрывчатки маловато, но там ведь снаряды танковые в башнях остались. Подождите, оживился Алексей. Если там остались снаряды, надо использовать танк не как большую мину, а как орудие. Ты хочешь сказать, что можно забраться в танк и открыть огонь по фашистам? Ну, ты даешь, Соколов. Это можно было там, в южной части города, когда ты с тылу стрелял по наступающим танкам. Они тогда понять не могли, кто в них лупит. А здесь вдруг оживает их же танк и начинает гвоздить по их огневым точкам. Да они тебя после первого же выстрела накроют крупным калибром. Товарищ подполковник, у вас идея есть? Вам ее разведчики изложили. Вы готовы меня послать? С улыбкой стал требовать Алексей. Ну, да. Только ты предлагаешь какие-то вещи не совсем реальные. Вы мне доверяете? Вы меня послали с двумя танками город спасать? У меня год войны за плечами, Николай Петрович. И потом, вы только что сами сказали, чтобы я на месте кумекал, как лучше использовать немецкие подбитые танки. Вот и посылайте меня. Я только механиков-водителей оставлю тут дамбу помогать строить, а с остальными экипажами займусь выполнением вашего задания. Разрешите? На плацдарм Соколов с двумя экипажами без механиков-водителей перебирался по фермам взорванного железнодорожного моста. Несколько бойцов помогли переправить вместе с танкистами два пулемета ТП, снятых с подбитых на берегу танков. К двум пулеметам переправили и около сотни дисков. Дождливой ночью группа Соколова добралась до блиндажа командира батальона 454-го стрелкового полка лейтенанта Шаронова. Промокшие и уставшие, танкисты попадали прямо на пол в землянке. Коренастый широкоплечий лейтенант со свежим шрамом на щеке смотрел на гостей насмешливо снисходительным взглядом. «У нас так», — хмыкнул он, — «порой здесь безопаснее, чем к нам добираться. Ничего, сейчас я вас согрею. Вам с собой сухого белья в дорогу взять надо было бы, а так или на себе сушить, или у печки развести, а сидеть будете в чем мать родила». Комбат открыл железный ящик, который стоял на самодельном табурете возле самого обычного канцелярского стола, и стал что-то искать. Соколов осмотрелся в большой землянке. Тут было много самодельного, сбитого из шестов, тонких бревен, а много чего принесено из разрушенных домов. Стены блиндажа, из вбитых в землю тонких бревен, высокий потолок, из накатанных сверху бревен. В дальнем углу, отделенная одеялом ниша, там стояла кровать с панцирной сеткой. Даже пол устилали деревянные щиты. На столе – полевой телефон, на стене – ППШ. «А вы, ребятки, непростые», – засмеялся комбат, обернувшись и увидев, что танкисты переодеваются в сухое белье и обмундирование, извлеченное из брезентовых мешков. «Ну, не пропадать же добру». Лейтенант встряхнул литровую флягу, подошел к столу, подвинул на край три мятые алюминиевые кружки, снял полотенце с тарелки, на которой лежали бутерброды с жареной рыбой и тушенкой, выковыренная из банок. «Чисто символически, за братство фронтовое», — произнес комбат, разливая по кружкам водку. «Закуска, что фриц послал, рыба из реки, глушеная. У меня команда умельцев специальная есть». Когда кружки прошли по кругу и опустела тарелка, показалось, что в землянке стало теплее. Все молчали, только комбат поглядывал на часы и тихо обсуждал с Алексеем положение на плацдарме. Оказалось, этот блиндаж трижды захватывали немцы. В последний раз здесь целую коробку шоколада после фрицев нашли. «А это у тебя?» Соколов показал на свежий красный шрам. «Финка немецкая», — поморщился комбат. «Рукопашные часто случаются. Здоровенный гад в последний раз попался. Думал, каюк, да он наступился. Финка только чиркнула и в землю рядом с моей головой. Ну, я и приложился лбом ему в морду. А на мне каска была. Три раза долбанул, а потом вырвал финку и ему по горлу». Снаружи вдруг загрохотало так, что танкисты схватились за оружие. Комбат остановил их жестом, прислушиваясь, потом пояснил. «Это наших от Шиловского леса пытаются отбросить. Неделю уже. Хрен вам, они там крепко окопались». Наконец, по ступеням затопали сапоги. Откинув брезент, в блиндаж вошел худенький молодой человек с одиноким кубиком младшего лейтенанта в петлице и артиллерийскими эмблемами. Соколову показалось, что младший лейтенант почти школьного возраста. «Здравия желаю», — мягким уверенным баском поприветствовал присутствующих артиллерист и коротко козырнул. «А вот и Лукьянов», — оживился комбат. «Знакомьтесь, младший лейтенант Лукьянов, командир разведроты 1031-го артполка». Танкисты стали было подниматься с пола, но младший лейтенант решительно махнул рукой. «Отдыхайте, товарищи. У нас здесь так, отдыхаем не когда устали, а когда есть возможность, а она бывает редко. Быстро же вас прислали. С пониманием у нас командование, за соломинку хватается». Соколова удивил уверенный тон разведчика. Теперь Лукьянов уже не казался ему вчерашним школьником. «А ведь и правда здесь, долина смерти, раз батальоном лейтенант командует, а разведротой младший лейтенант. Некому больше, и учатся командиры здесь быстро». Танкисты снова опустились на расстеленные на полу шинели. «За какую соломинку?» — не понял Соколов. «Все, что может облегчить оборону плацдарма, сразу принимается к исполнению. Воронеж прикрывает с севера путь к Сталинграду, к Волге и к Каспийской нефти», — добавил Алексей. «Я отходил сюда на фланге 5-й армии и видел, какие силы прут на нас. И всю эту махину наша группировка держит. Дадим слабину, вся масса обрушится на Сталинград. Идите сюда, фельдмаршалы», — позвал Шаронов и расстелил на столе карту Воронежа, придавив ее по краям артиллерийскими гильзами с фитилями. Привычные уже солдатские светильники, изготовление которых занимает считанные секунды. Соколов и Лукьянов подошли к столу. Артиллерист взял карандаш и стал показывать места, где стоят подбитые немецкие танки и бронетранспортеры. «Вот здесь два, здесь три, здесь один танк и бронетранспортер, всего таких мест пять. Все эти точки как раз на направлении постоянных атак фашистов. Я предложил командованию минировать эти направления по ночам, создавать фугасы из бронетехники и взрывать, когда немцы начнут атаковать. Просил в помощь кого-нибудь из танкистов, чтобы помогли. Вам-то лучше известно, к как заминировать танк, где у него слабые места. Я только не понял, почему прислали столько людей. Достаточно было одного или двух. Мои разведчики помогут. Да и Шаронов не откажет. Две такие точки в полосе обороны именно его батальона. У нас есть разрешение действовать по нашему усмотрению, напомнил Соколов. Имейте в виду, что один фугас мы можем подготовить и удачно взорвать. Немцы поймут, что произошло, и расстреляют остальные танки на нейтральной полосе. На этом все и закончится. Я предлагаю другой план. Мы забираемся в эти танки, предварительно их обследовав, и открываем огонь по фашистам во время их атаки буквально в упор. С установкой трубки осколочных снарядов на ноль сразу догадался Лукьянов. Совершенно верно, кивнул Алексей. Два танка с расстояния 40-50 метров осколочными. Снаряд еще в воздухе. Поражение живой силы в радиусе 200 метров, даже в бронетранспортерах, и два танковых пулемета с фланкирующих позиций добивают остальных. Можно повторить залп, чтобы довершить дело, но тогда какой-нибудь ушлый немецкий офицер поймет, что стреляли не с наших закрытых позиций. Вот тогда нас точно накроют. Значит, наша батарея должна ударить следом по немцам, чтобы скрыть затею, добавил Лукьянов. Хорошо придумал, только... Как мне вас не зацепить на таком расстоянии? Работать-то нашим артиллеристам придется ювелирно. Ну так, давайте планировать операцию. Прикрыл рукой часть карты Шаронов и посмотрел на лейтенантов. С какого участка начнем? Немцы атакуют вот с этой высотки, из этого квартала, и вот отсюда. Подтягивают резервы, собирают кулак и бьют, как им кажется, в неожиданном для нас месте. А участок нашего фронта здесь, небольшой, так что для нас ни одна их атака не становится неожиданностью. Вот здесь два танка на перекрестке и выход на окраину, постучал по карте Лукьянов. Мы их неделю назад подбили. Кажется, Т-3. И здесь два дня тишина. Направление атаки? Спросил Соколов, видя, что перед этой частью окраины несколько приличных форм рельефа, за которыми враг мог накопить силы, а потом нанести удар. Основное направление, по центральной улице, показал комбат. Слева старые погреба, там не только пехота, танк не пройдет. Все осыпалось. Какая-то часть может перебраться, но это только отвлекающий маневр или диверсионная группа с задачей пробиться к батарее или атаковать КП батальона или полка. Справа проволочные заграждения. Фрицы его, конечно, регулярно перелопачивают артогнем, но все равно быстрой атаки там не получится. Так что, центральная улица и в сторону реки. Вот с этого участка, с этого или от старых складов, сектор градусов 40. Давайте так, ты, Шаронов, сейчас выдвинь боевое охранение метров на 200 вперед и предупреди. Я под утро своих разведчиков отправлю. Они за световой день нанесут все координаты, наметят ориентиры. А завтра ночью, сегодня, решительно прервал разведчика Соколов. Завтра может быть поздно. Надо все сделать сегодня. Мы пойдем вместе с боевым охранением. Если что, нас пехота прикроет. Началов, Лагунов, командиры танков, которые и без того ловили каждое слово своих командиров, поднялись на ноги. Соколов приказал подойти к карте и стал объяснять им задачу. Алексей проспал всего 2 часа в окопе боевого охранения, укрывшись с головой пропахшей дымом солдатской шинелью. Как он умудрился уснуть под почти непрекращающийся стрекот пулеметов с обеих сторон. Несколько раз стреляли немецкие орудия, но снаряды с шелестом улетали куда-то на самый берег Воронежа. Солнце садилось и сейчас светило прямо в глаза. Еще около часа такого мучения, потом на долину смерти опустится сначала тень холмов, потом власть в свои руки постепенно возьмет ночь. Ишша двоих убила, хмуро поведал пожилой солдат. Взводный приползал, рассказывал. И раненых человек 8. Страсть. И косит, прямо как косой. Нечто так просто нас тут держут. А, товарищ лейтенант, ведь ни туды, ни сюды. Всех ведь поубивают, где народу напасешься. Не ворчи, отец, отмахнулся Соколов и сел на лежанке, протирая глаза. Полей-ка лучше, а то не открываются совсем. Солдат молча достал фляжку, отвинтил крышку и стал поливать в ладони танкисту, гладя, как тот умывается, трет лицо, шею, грудь. Алексей вытащил из кармана серый носовой платок, с сомнением осмотрел его, но выхода не было, стал вытирать лицо и шею этим куском давно не стиранной ткани. «Ты понимай, отец, так, что мы здесь торчим для того, чтобы фашист дальше не прошел. Гнать его назад мы пока не можем. Все силы у нас под Сталинградом. Слыхал? Какие там бои идут? Мы здесь стоим для того, чтобы эта армада из-за реки не ринулась туда, на юг, помогать своим. Родину мы защищаем, понимаешь? Да я чего, нахмурился солдат, только ведь жалко, и боев толком нет второй день, а народ гибнет. Соколов не стал отвечать. Пригладив непослушные русые волосы, он приподнял голову над бруствером окопа, где в рыхлую землю были натыканы ветки, изображавшие кустарник. С противоположного холма неожиданно раздалась пулеметная очередь, прямо над головой пронеслись трассирующие пули, и тут же дважды ударило орудие. Снаряд за снарядом понеслись к нашим окопам. Целеуказание, машинально подумал лейтенант, огневые точки нащупывают. А потом немцы открыли ураганный огонь. Снаряды зло шипели над головой и взрывались в сотнях метров позади окопов. Земля вздрагивала, как от боли. Алексей втянул голову в плечи, пошире расставил ноги и продолжал осматривать местность впереди. Около подбитых немецких танков было спокойно. Ничего не изменилось. Те же кусты, вплоть до отдельных, замеченных до этого прутиков, не сдвинут ни один валун. Бревно, которое вчера лежало, касаясь гусеницы танка, так и лежит. Один из немецких снарядов разорвался так близко, что до окопа боевого охранения долетели мелкие камни. Один звонко ударил по лежавшей на дне окопа каске. Двое солдат рядом с лейтенантом ругались, отряхивая гимнастерки. Этот огонь мог означать предстоящую атаку на участке. То, что задумал Соколов, должно было сработать. Если стрелять с закрытых позиций, то будет очень трудно установить взрыватель на нужное время и достичь такого эффекта, какой ожидал Алексей. Трубка 0 означала, что заряжающий специальным ключом повернет взрыватель снаряда таким образом, что пороховой канал будет самым коротким. Практически всего несколько секунд будет гореть в нем порох, а потом произойдет взрыв. Атаковать артиллерийскую батарею силами пехоты в открытую – дело безнадежное. Два залпа осколочными с близкого расстояния выкосят все живое в радиусе нескольких сот метров. И сейчас Соколов решил предпринять нечто подобное. Но вот успели ли приготовиться его танкисты там, в железных коробках немецких машин, артиллерийские разведчики отошли с нейтральной полосы еще ночью. Наверное, остались один или двое корректировщиков огня, и засели они где-то на высоких обломках стен на окраине. В двух танках сейчас Лагунов с Колей Бочкиным и Началов со своим заряжающим ефрейтором Грязновым. Сколько у них снарядов, сколько они смогут продержаться, если возникнет опасность, Соколов не знал и не узнает, пока не кончится бой. А еще рядом с танками ночью подготовили себе позиции пулеметчики, прикрывающие танки. Руслан Амаев и Саша Васютин. Два танковых пулемета с большим количеством патронов. Пулеметы, конструкция которых рассчитана на долгий и почти непрерывный огонь. Снова близкий разрыв, и на голову Соколова полетела земля. Большой комок сбил пилотку, запорошил шею. Лейтенант поморщился, но не перестал наблюдать. Сейчас не до земли за шиворотом. Сейчас все началось. Из-за обрывистого края высотки, где ее срезали для прокладки автодороги, стали один за другим выворачивать немецкие бронетранспортеры. И тут же над головами засвистели пули. Немецкие пулеметчики открыли огонь по нашему переднему краю. Соколов приложил к глазам бинокль. Хорошо, танков не будет. Пехота начала разворачиваться в цепи. В переднем бронетранспортере офицер в фуражке с высокой тульей размахивал пистолетом, подгоняя солдат. «Ну, башнеры теперь не подведите», – прошептал лейтенант и тут же резко повернул голову на странные звуки. Оба солдата, находившиеся с ним в окопе, тянули руки куда-то назад. Еще секунда, и один из них поставил к стенке ручной пулемет, потом они помогли спуститься вниз Лукьянову и еще одному разведчику с большим, громыхавшим чем-то железным мешком. Оба артиллериста были в маскировочных костюмах с капюшонами. «Заскучали, славяне?» – отряхивая руки, спросил младший лейтенант. «Ну, сейчас весело будет». «Вы чего?» – озадаченно спросил Алексей, видя, как артиллерист деловито раздвигает сошки и устраивает пулемет на бруствере. «А ты чего?» – вопросом на вопрос ответил Лукьянов. «Вот и я тоже. Своих ребят не брошу. Твои-то хоть в танке, а мои – как на ладони. Если все пойдет не так, как задумали, нам придется долбать их с закрытых позиций. Немцы не дураки, заметят и начнут искать корректировщиков. А тут высоких мест, кот наплакал. Придется им ноги уносить. А если ранит, если сам не сможет, так что, славяне, давайте к бою. Прикроем своих, если придется». Скалов кивнул и одобрительно ткнул кулаком в плечо младшего лейтенанта. «Все, разговаривать больше не о чем. Теперь надо ждать». Бабенко высунул голову из кабины трактора и посмотрел на бойца. Тот махнул рукой и пошел дальше, тыкая шестом в воду. «Маловато ширина получается», — с досадой подумал Семен Михайлович. «Всего 3 метра. Начнутся дожди, и размоет, тогда все труды на смарку. И времени нет, нисколько». Выжав педаль, Бабенко с трудом передвинул рычаг. Трактор пошел дальше, разравнивая гусеницами груды наваленных камней. Вот под гусеницу попало что-то большое, трактор накренился. «Стоп, теперь назад, и снова вперед». «Ага, поддается». Трактор выровнялся. «Снова вперед». За ночь они вместе с механиком-водителем восьмерки старшиной Фроловым чинили трактора 2 раза. Сейчас Веня там, на берегу, снова перебирает мотор старенького СТЗ. На этот раз застучали клапана. Солдаты в реке вымокли и продрогли. И у Бабенко зуб на зуб не попадал. Ему уже 2 раза пришлось искупаться, проверяя состояние дамбы. Не всегда можно понять с первого раза. Вот и ходил, и шарил ногами под водой, на полуметровой глубине. Падал, поднимался и снова шел проверять. А потом лез в трактор и тянул рычаги. Пилотка куда-то уплыла, не ахти какой головной убор, а все теплее было бы голове. Снова начался обстрел. Несколько мин с шелестом упали в воду, шумный всплеск, слишком шумный. Большим калибром бьют, гады. Это полковые минометы, 105 мм, не меньше привычно подумал танкист и тут же пригнулся. 2 осколка ударились в кабину трактора и отлетели в воду. Снова взрывы, но теперь уже на берегу. Ночью обстрел начинался чуть ли не каждый час. То били безоткатные орудия, то минометы, а иногда вдруг сходили с ума пулеметчики, били по переднему краю и по реке длинными очередями на расплав стволов. Так был убит один из саперов, еще одного увезли в санбат с ранением в голову. Сзади коротко просигналил грузовик. Бабенко оглянулся, включил заднюю скорость и повел трактор в сторону берега. Бойцы с шестами встали по краям дамбы у самого конца. Им уходить нельзя, иначе водители не увидят, куда выгружать содержимое кузова. Бабенко заглушил двигатель и неуклюже спрыгнул на землю. Затекшие ноги в мокрых сапогах не гнулись, танкист чуть не упал. Его подхватили чьи-то руки. «Как вы, Семен Михайлович?» — послышался голос Борисенко. «Все нормально, товарищ подполковник. Половину уже сделали». Договорить бодрым голосом не удалось, и Бабенко хрипло закашлялся. Подполковник ощупал одежду танкиста. «Да вы же весь мокрый. Идите, вас сменит тракторист. Надо переодеться, выпейте горячего, а то простудитесь». «Нет, нельзя, там сложный грунт, кашляя», — стал объяснять Бабенко. «Тракторист не знает, как, он по суху привык дорогу прокладывать, а я на танках где только не ездил, я чувствую, что под гусеницами. Вы уж позвольте мне закончить, так лучше будет, надежнее». Подполковник повернулся и строго крикнул: «Быстро сюда сухие сапоги и портянки, и ватник, где их взять?» Попытались возразить из темноты, но Борисенко оборвал говорившего: «С себя снимите, через 5 минут сапоги и портянки, а через час, чтобы здесь было 20 комплектов сухого обмундирования, люди мокрые, в воде по пояс». Бабенко кивнул, когда ему сунули в руки обжигающую кружку с чаем. Руки тряслись от холода и напряжения. Несколько раз танкист обжигал губы, все никак не мог отхлебнуть. Когда же наконец сделал несколько глотков, то почувствовал, как обрадовались теплу все его внутренности. Сначала горло, грудь, потом пищевод и желудок. Дрожь еще оставалась в руках, но внутри уже проходила, сменяясь вязким теплом. «Побыстрее бы надо машины грузить, товарищ подполковник», — отдуваясь, попросил Бабенко. «Рассвет скоро». И тут с резким шепелявым свистом стал приближаться снаряд. Кто-то крикнул: «На землю». В этот момент черный взрыв взметнулся прямо в конце дамбы, разметав недавно насыпанные и утрамбованные камни. Вода с шумом опала, расходясь грязными кругами. Грузовик, который только высыпал груз и отъезжал к берегу, стал клониться на один борт. Его заднее колесо погрузилось в воду, машина медленно, со скрипом, стала сползать с дамбы и перевернулась. Колеса еще вращались в воде, когда пузырящаяся черная вода накрыла грузовик. Несколько человек бросились с берега спасать тонущих. Глава 9. Алексей смотрел в бинокль и мысленно отсчитывал расстояние до первого ориентира. Он знал, что Лагунов и Началов тоже смотрят в прицел и тоже отсчитывают метры. Снаряды, в казенниках, пулеметчики, на своих позициях, прицеливаются. Корректировщики замерли, чтобы вовремя дать уточнение на батарее. Еще с десяток метров, только бы все получилось. Два хлопка прозвучали как-то обыденно и привычно. Соколов даже поймал себя на мысли, что немного разочарован. Слишком долгое напряжение, выстрелов он ждал громких. Кому, как не танкисту, знать звук выстрела танковой пушки? И кому, как не лейтенанту Соколову, ждать выстрелов тихих, не привлекающих внимания немецких командиров? Два хлопка, и почти сразу же в воздухе над головами атакующих вспыхнули два седых облачка с огненной начинкой. Огонь исчез, облака развеялись по ветру, а среди атакующих возникло замешательство. Цепи солдат сильно поредели, замер на месте один из бронетранспортеров, видимо, осколки поразили водителя. Офицера с пистолетом в руке уже не было видно, а за спиной, со стороны реки, уже громыхали залпы батарей. Шелест над головой, еще, еще. И тут же возле высоты в немецких цепях стали рваться снаряды. Немного, с большим разбросом. Из-за разрывов не слышно было пулеметной стрельбы, но Амаев и Васютин с расстояния в 60-80 метров косили тех, кто пытался подняться. Немцы попятились, потом побежали, хотя в цепи снаряды почти не рвались. Теперь ураганный огонь открыли немецкие батареи. Они стали бить не по позициям красноармейцев, а по крайним развалинам, до которых их пехота даже не дошла. Кто-то понял, что ведется корректировка огня советских батарей, когда первыми же выстрелами был нанесен сильнейший урон атакующим. Через час, пробравшись через развалины, в окоп боевого охранения приползли корректировщики. Молодого паренька притащили на плащ палатки с окровавленной грудью. Лукьянов сморщился, как будто больно было ему. «Петька», — прошептал младший лейтенант и покачал головой. «Как же так? Обстрел передовых позиций немцы перенесли на нейтральную полосу, где стояли танки. Снаряды разносили в пыль остатки строений, груды битого кирпича и бревен, все, что было разрушено во время предыдущих боев». Лукьянов отправил своих бойцов ползком и снова улегся грудью на бруствер рядом с пулеметчиком. «Уходите», — предложил Соколов. «Твоих подождем», — отрезал артиллерист. Через два часа танкисты попадали на лежаки в отведенной им землянке. В полосе обороны советских частей и на всем протяжении нейтральной полосы строений почти не осталось. Немцы методично уничтожали все здания, которые мешали стрельбе прямой наводкой, которые могли использоваться как наблюдательные посты или посты корректировщиков. Любое строение, каким бы удобным для размещения личного состава оно ни было, теперь становилось источником опасности, целью для немецких артиллеристов. «Вот это мы им сегодня всыпали», — возбужденно говорил Началов, стягивая через голову гимнастерку. Нательная рубаха на его спине была мокрой, хоть выжимай. Амаев и Васютин принялись разбирать для чистки пулеметы, но тут откинулся в сторону брезент, и двое бойцов внесли в землянку армейские термосы. Соколов приказал всем умываться, есть, потом чистить оружие и спать, а сам отправился к командиру батальона, где уже находился Лукьянов. Шаронов о чем-то горячо спорил с артиллерийским разведчиком. Когда вошел Алексей, оба как будто облегченно вздохнули. «О чем спор?» – спросил Соколов, вешая на гвоздь пилотку. «О втором акте этого спектакля», – устало объявил Лукьянов. Сейчас младший лейтенант не выглядел на 18 лет. Резкие складки возле губ делали его похожим на молодого старичка. «Вы место выбрали? Мы же вчера еще с вами определили, что второй точкой будет район старой водонапорной башни. Я считаю, что с этой затеей надо прекращать», — резко бросил артиллерист, ни на кого не глядя. «И людей погубишь, и дела не сделаешь. А войны без жертв еще не придумали», — тихо сказал Алексей, усаживаясь на лавку напротив Лукьянова. «Риск есть, но не больше, чем сегодня. Или ты думаешь, что немцы догадались, откуда раздались первые выстрелы?» Командир полка получил из штаба запрет на самовольное ведение огня, в том числе и для поддержки пехоты. Командир должен четко оценить опасность и согласовать свои действия с командиром стрелкового полка. Потом доложить в штаб дивизии и получить разрешение. «Что за?» — Соколов поперхнулся. «Ты это серьезно? Кто такой приказ отдал?» «Неважно, но он существует. Командир дивизии в отъезде. Вот и перестраховывается кто-то, исполняющий обязанности», — проворчал Шаронов. «Проблема с доставкой снарядов, совсем проблема. Их можно понять, а нас понять можно?» Взорвался вдруг комбат и грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнул масляный светильник. Соколов успел подхватить его на лету и осторожно поставил на стол. «Так вот о чем тут шел спор. Лукьянову приходится говорить нам в глаза, что артиллерийского прикрытия не будет, скорее всего. Но ведь речь не о том, чтобы он со своими танкистами возвращался на левый берег. Его задачу никто не отменял, просто условия изменились. «Ладно, Саша, обойдемся», – спокойно заявил Соколов. «У штаба дивизии свои заботы, а нам надо приказ выполнять. Пойдем сегодня ночью без артиллерии, своими силами». «Фрицы не дураки», – проворчал Шаронов. «Они наверняка догадались, что стреляли их танки. Слушай, а давай по первоначальному плану, который предлагал Лукьянов. Соберешь, сложишь там, в башнях, снаряды, как считаешь нужным, я тебе взрывчатки подброшу. У меня прилично мин запасено. Сколько раз снимали, на разминирование ходили. Взводы боевую активность стараются держать на высоте, мины снимают. Бабахнем фугасом, когда немчура подойдет. Эффектно взорвать танки». Соколов отрицательно покачал головой. «Красиво, шумно, но бестолково. Если повезет, перевернем один бронетранспортер, который поблизости окажется. Ну, десятка-два солдат из строя выведем. Вот и все. Что, все равно пойдешь?» — уставился на танкиста комбат.